Глава 11. «Привет. Чуть насмешливо. Проблемы?» «Проблемы у меня по горлу, но я не собираюсь делиться с ними. Слегка опускаю глаза, чтобы в его лицо не пялиться. Вот только зря я это сделала, потому что взгляд упирается в его ключицы, мощные плечи и ниже, в грудь, обтянутую влажной футболкой. Отец подруги выглядит так, словно только что с тренировки. Похоже, так и есть. Крепкие мощные ноги обтягивают тонкие спортивные штаны, почти ничего не скрывающие, а скорее подчеркивающие выдающиеся достоинства телосложения. Я и так горю от температуры, а теперь и вовсе буквально плавлюсь. «Проходи, чего в дверях застыло?» — спокойно произносит хозяин квартиры. Маркиз дергает за поводок. «Он голодный», — говорю зачем-то, проходя в коридор. «Я тоже», — вдруг произносит Олег. «Готовить умеешь? У меня сегодня все наперекосяк. Даже еду забыл заказать. Яичницу могу, наверное». Что за безумие происходит? Меньше всего мне хочется сейчас кормить Олега. Но резко отказать в простой, хоть и неуместной просьбе, тоже не решаюсь. Наклоняюсь, отцепляю поводок, снимаю собаке ошейник, и маркиз с громким гавканьем устремляется в сторону кухни. Я же останавливаюсь напротив комода, куда убираю поводок и замираю. И зеркало на меня смотрит совершенно красная, растрепанная, с безумными круглыми глазами девица, мечтающая о том, чтобы провалиться сквозь землю. Полная, в общем, идиотка. Взгляд падает на синяк. Резко отворачиваюсь от зеркала и едва не врезаюсь в Олега. Он хватает меня за руку, успевая поддержать. Невольно подаюсь к нему. Он смотрит на засос, я уверена. Совсем слабая отметина. Но почему я, идиотка, сегодня не загримировала ее? Архив протягивает руку и касается отметины, и я резко отшатываюсь в сторону. От его прикосновения накатывает слабость. Слишком интимно. Когда он стоит так близко, в памяти всплывает все, что было между нами в тот злополучный день. Черт, ну нельзя же так, веду себя как позорище. Вот только чем больше пытаюсь успокоиться, тем ярче пылают щеки. Я и правда не очень хорошо себя чувствую, извините. Нервно сглатываю, словно в бреду. Ну нельзя же так реагировать на мужчину. Приди в себя, идиотка. Он отец твоей подруги. Если поймет, что ты до сих пор течешь и таешь при его приближении, он снова начнет тебя презирать. Но моему организму, похоже, все равно на все увещевания. Олег стоит рядом, прикасается ко мне, и реакция неизменна. Меня бросает то в жар, то в холод. Вырываю руку, делаю шаг в сторону кухни. Но Олег снова касается меня чуть пониже предплечья. «Не пойму, что с тобой происходит. Ты не заболела?» Он неожиданно резко притягивает меня к себе, обхватывает ладонью мое лицо. Его палец больно давит на подбородок. Всхлипываю, стою перед ним, как партизанка, готовая к пыткам. «Что случилось? Ты выглядишь испуганной и расстроенной». «Ничего не случилось. Отпустите меня, пожалуйста. Мне собаку покормить надо. И в институт. Если вам правда нужна помощь с завтраком и другого выхода нет, я сделаю яичницу. Но я тороплюсь. Отпустите мое лицо, пожалуйста». Олег усмехается, убирает руки, отходит на шаг. «Давай куртку, раздевайся, кофе тебе сделаю». «Нет, спасибо, я тороплюсь, на лекцию опаздываю». Не хочу раздеваться. Даже слышать это слово из его уст просто невыносимо. Я как раскаленная печь. И с каждым словом Олега становится только хуже. Не могу смотреть на него, на чертову борцовку, липнущую к телу, на струйку пота, скользящую с виска на шею, которую хочется остановить пальцем. Что за безумие? Как это прекратить? Похоже, я безнадежна. Олег. Его имя соскальзывает с моих губ, и я тут же забываю, что хотела сказать. Не могу сейчас посмотреть ему в лицо, но почти физически ощущая власть его взгляда. Он подчиняет себе мою волю. И тут приходит ужасная мысль. Если Архипов захочет овладеть мной прямо здесь и сейчас, я не смогу сопротивляться, не захочу. Да, Яна. Его ответ звучит хрипло. Олег притягивает меня к себе, снова касается шеи, проводит по ней кончиками пальцев, и у меня пересыхает в горле. Он так непринужденно меня касается, словно у него есть на это все права. Понимаю, что он сейчас испытывает меня, наблюдает. Его забавляет, что меня трясет от желания? Вскидываю глаза, собрав волю, чтобы твердо попросить отпустить меня. И понимаю, что Олег не сводит напряженного взгляда с моих губ. Удивленная, шокированная этим взглядом, замираю. Меня он даже больше, чем ласковое поглаживание шеи, смущает. Перестаю дышать, вспомнив наш поцелуй. Даже губы задрожали. «Яна?» — снова произносит мое имя хрипловатым голосом. Точно хищник, подкрадывающийся к жертве. Сдерживая дрожь, медленно отворачиваюсь, не замечая, что Олег удерживает меня за руку. Меня сводят с ума его широкие плечи, смуглая кожа, свежевыбритые скулы. Неотразимая мужская аура, сила и уверенность снова поражают в самое сердце. чувствуя себя мухой, бьющейся в паутине. Мир вокруг перестает существовать. Где-то очень далеко на заднем плане слышу лай возмущенного голодного пса. Но здесь между мной и Олегом сконцентрирован куда более сильный голод. Каждая клеточка моего тела под тонким шелком блузки горит и пылает, мышцы напряжены. Опираюсь о комод позади в надежде унять пульсирующий жар внутри. Мне надо идти прямо сейчас. Требуется огромная концентрация, чтобы выдавить из себя эти слова. По спине пробегает дрожь от взгляда, который следует за этим. Вокруг рта Олега пролегают жесткие складки. Ты играешь со мной, девочка? Нет, какая игра? Я как свечка от тебя плавлюсь, еще немного и утону, захлебнусь в диких эмоциях, которые ты разбудил во мне. Я ведь еще никогда не спала с мужчинами старше себя. Почему бы не начать прямо сейчас? Стоит попробовать, чтобы иметь представление, чего ожидать, да и будешь чем сравнить. Безумная мысль. Последнее, что я помню, прежде чем все меркнет перед глазами. Прихожу в себя в постели, но никак не могу понять, где нахожусь. Комната мне незнакома, а еще на мне нет никакой одежды. Господи, я что, переспала с Олегом? И даже не помню этого. Он просил сделать ему яичницу. Ох, черт, я не покормила собаку. Вскакиваю с постели, тут же перед глазами все начинает плыть. Приходится сесть поспешно обратно. Не хочется свалиться и что-то себе сломать. Маркиза жалко. И где Олег? Похоже, я в его квартире. Я что, в обморок упала? Боже, вот только этого мне не хватало. Надо позвонить маме. Где мой телефон? В куртке, наверное, которую Олег снять заставил. А все остальное? На мне только трусики. Куда остальные вещи делись? Божечки, Олег меня что, раздевал бездыханную? Мне хочется одновременно разрыдаться и заорать в голос. Заворачиваюсь в маленький плед, который нашла на кресле. Поддерживая его рукой, нетвердой походкой бреду на кухню. Никого. Маркиза нет. Был бы он голодный, вряд ли бы ушел с кухни. Значит, Олег его покормил. Но где сам хозяин квартиры? Зачем он раздел меня? Меня колотит. Хочу получить ответы на свои вопросы немедленно. Нахожу Олега в кабинете. Невозмутимо сидит и печатает что-то на своем ноутбуке. На носу очки. Черт, ну как это может быть, что даже в чертовых очках он дико сексуален? Стою и плавлюсь. Настолько мне нравится эта картина. От нее веет уютом и одновременно сексом. Не знаю, как это может быть, не понимаю просто. Олег поднимает голову от компьютера, на его лице появляется озабоченное выражение. Он снимает очки, его взгляд настолько пристальный, что меня кидает в жар. Надеюсь, это от температуры. Возбуждение пронзает до кончиков пальцев ног. Кожу основания шеи покалывает. «Как ты себя чувствуешь?» — хрипло спрашивает Олег. «Что я тут делаю?» — отвечаю ему вопросом на вопрос. «То есть я понимаю, что мне стало плохо, но почему я голая?» Врач сказал раздеть тебя, ты сильно пропотела после того, как сбили температуру. Вы раздели меня или врач? Ох, я понимаю, это звучит зацикленно, но меня крайне волнует данный вопрос. Я. Не красней, не та ситуация. Все было только по медицинским показаниям. К тому же я уже видел тебя голый. У меня от его слов ощутимо ползет вверх температура. А он издевается, что ли? Вы покормили маркиза? Отворачиваю лицо и пытаюсь сменить тему. «Конечно же, я его покормил. Трижды», — морщится Олег. «Как это? Почему трижды?» «Потому что прошли сутки, как ты упала в обморок в моей квартире. Мне пришлось вызвать врача, сбивать температуру. Яна, здоровье не шутки. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Хотя ощущение, что нет. Если ты заболела, почему не позвонила и не сказала? Я не люблю собаку, но в состоянии его покормить и погулять». «Не знаю, как так вышло», — опускаю голову. Простите меня, пожалуйста. Извинения лишние. Главное, чтобы с тобой было все в порядке. Я вызвал своего друга, врача. Скорее всего, у тебя ангина. Горло красное, высокая температура. Он сделал тебе укол антибиотика. Сейчас надо сделать еще один. Спасибо вам, но мне значительно легче. Мне бы одежду мою. Зачем? Домой поеду. Мама, наверное, страшно волнуется. Знаешь, я должен признаться, случайно заглянув в твой телефон. Он разрывался, тебе мама звонила. Я ей написал смс от тебя, что ты у подруги останешься. Не хотел волновать твою маму. У меня просто дар речи от такой заботы пропадает. Спасибо вам огромное, но не стоило. На мгновение представляю, как Олег берет трубку и приглашает маму приехать за мной, валяющуюся без сознания, к нему в квартиру. Ужас. Сейчас не время, но пока я вспомнил, хочу спросить. Я видел еще смс от Воронцовой. Тебя, похоже, уволили? Это меньше из проблем. Опускаю голову. А какая основная? То, что я голая в твоей квартире, неужели не ясно? Ну, слух говорю. Какое это имеет значение? Может, я хочу помочь? Вы так много для меня сделали. Стараюсь вложить в интонацию максимум благодарности. Спасибо вам огромное. Могу я попросить свою одежду? И буду благодарна за такси. Сейчас приедет мой друг, чтобы сделать укол. Думаю, тебе пока не стоит торопиться. Пока не минует самый кризис. Тем более твоя мама написала, что будет гостить почти неделю у подруги. То есть присмотреть за тобой совершенно некому. Чёрт, и правда, я совсем забыла. Мамина школьная подруга теперь перебралась в Иваново, и мама целый месяц планировала эту поездку. Приеду домой больная, она обратно примчится. Судя по лицу Олега, стоит мне выйти за порог, он сразу обо всем моей родительнице доложит. Я сама справлюсь, честное слово, я ведь не маленькая. Возможно. Но раз уж я оказался рядом, предпочитаю все доделать до конца. «Я не могу, вам будто делать нечего, не стоит», — продолжаю отнекиваться. «Вернись в постель, если не хочешь, чтобы я тебя туда отнес», — отрезает Олег. «Что мне остается? Только послушно направиться в сторону комнаты, в которой очнулась». «Через час привезут вещи», — летит мне вслед. «Какие вещи?» — оборачиваюсь изумленно. «Удобные». У меня снова пропадает дар речи. Перед глазами все плывет, накатывает такая слабость, что все, на чем сейчас концентрируюсь, это как в обморок не упасть. По всему выходит, что единственный шанс, как можно быстрее отделаться от Олега, это выполнять все, что он мне скажет. Бороться с такой глыбой мне не под силу.